Глава 10. Собственных сил Мауса хватило еще на два пятна. Я прекрасно видел, что резерв подчиненного на нуле, и структуру своего круга он держит из последних сил. Рядом нервно перетаптывался Мортимер. Военный не стал спорить, но мне без всяких дополнительных навыков было видно, что он со мной не согласен. Я тоже откровенно сомневался в принятом решении, и даже выстроил резервный канал, чтобы запитать ядро главы пауков принудительно. «Следуй». Еле шевеля языком, прохрипел Маус и на середине фразы завалился на мерцающие камни мозаики. «Вперед!» — рявкнул я и тут же начал закачивать в тело подчиненного собственную энергию. Ройс метнулся к упавшему, но мы оба опоздали. Над телом Мауса волной поднялось поле защитного периметра. Выстроенный мной канал отсекла посторонняя сила, и над Микаэлем расплескалось облако темноты. Мортимер, на бегу обрастая броней, всем телом ударил в прозрачный кокон и неожиданно отлетел в сторону на целый десяток метров. Внутри медленно пульсирующего кокона еще просматривалось тело Мауса, однако с каждой секундой я видел его все хуже, словно мой помощник растворялся в энергии аномалии, как недавно исчезли с площадки все камни. Наскоро созданная игла, с помощью которой я сам выбрался из ловушки, отскочила от барьера, как обычный камень. Мортимер пошел в новую атаку, но в этот раз просто пронесся мимо. Кокон мгновенно втянулся в узор на земле, а военный снес плечом многотонную каменную глыбу на краю площадки. «Что дальше?» Вернувшись ко мне, недовольно спросил Ройс. «Как будем его вытаскивать?» «Варианты бросить Микаэля и уйти, или чтобы его коллега погиб, Мортимер не рассматривал в принципе. Подчиненный ждал от меня конкретных действий, и я был полностью уверен, что в случае моего отказа Ройс отправится в здание один. «Достаем остальных, а потом будем думать, как проникнуть внутрь», быстро оценив ситуацию, произнес я. «Микаэль слишком глубоко слился с защитой аномалии. Он мог потерять себя, но смерть от истощения ему не грозит. Внутри здания действует стазис-поле, и у нас достаточный запас времени на нормальную подготовку штурма. В одном из двух пятен Клаус. Возможно, он успел получить какую-то информацию до появления монстров. Вытащим сначала его. Микаэль следующий. Обеспечить защиту периметра. Команда эвакуации идет со мной. Работаем». Во мне кипела злость. Собственная невнимательность и неправильная оценка ситуации превратила наш поход в серию глупейших ошибок. Желание быстро разобраться с аномалией обернулось потерей техники и людей. Ситуация с Маусом стала последней каплей. Я не мог допустить смерть Микаэля, и мне было плевать на судьбу строения древних. И дело тут было даже не в особой важности дуала. В этот раз я не собирался устраивать пляски вокруг защитного барьера. Я шел разрушать. Вместо слияния с полем периметра защиты, я обрушил на тонкую пленку ярость предвечной. Оставшимся в стазисе бессмертным ничего не угрожало. Сила тьмы не могла навредить своим детям. Созданный мной столб темной энергии начал постепенно раскручиваться, превращаясь в магический таран. После первого же удара защита аномалии пошла волнами. Второй заставил алгоритмы стянуть к месту атаки дополнительные силы. На землю полетели первые обломки пирамиды. «Ройс!» Готовясь к новой атаке, прорычал я. Мортимер мгновенно оказался рядом. Над головой развернулась толстенная каменная плита, и можно было не отвлекаться на случайные глыбы, падавшие сверху. Третий удар пробил небольшую дыру в барьере, и один из бойцов Клауса тут же высосал из ловушки своего товарища. «Дальше». Не обращая внимания на грохот вокруг, произнес я. Пирамида рассыпалась прямо на глазах. Вход уже не было видно за горой обломков, однако структура продолжала работать исключительно в защитном режиме и не спешила меня атаковать. Начали. Я нанес очередной удар и увидел, как пленка барьера становится толще прямо на глазах. Дополнительные слои нарастали один за другим, полностью блокируя место прорыва. «Перестань». Внезапно разнесся над руинами безликий голос, мертвый и лишенный даже малейшего намека на эмоции. Он исходил буквально отовсюду, словно со мной разом заговорило все здание. Я влил в свой таран еще больше энергии. Структура уже трещала по швам, но один удар она однозначно могла выдержать. Видимо, я пересек какую-то границу, раз алгоритмы аномалии запустили речевой модуль. С этим придется разбираться отдельно. «Босс, может...» — прогудел за моей спиной Мортимер, но я его уже не слышал. В этот момент таран ударил в преграду, и меня слегка оглушило. «Больно...» — произнес тот же безликий голос и неожиданно добавил: «Завязывай, босс, меня...» «Глушат твои атаки». В голове разом пронеслось десяток вариантов от имитации контакта до банального затягивания времени. Однако новый удар я так и не нанес. Вместо этого я поднял таран на максимальную высоту и временно прекратил подпитку. «Спасибо». Спустя несколько секунд прозвучало в пространстве: «Здесь». Кривой речевой модуль, задержки дикие, фразы ограниченные. Внутри ждите. «Это миг?» — осторожно уточнил Мортимер. «Возможно. Отозвался я или нет? А может, то, что от него осталось после поглощения?» «Это я». — отозвался голос. «Забирайте». Над последним пятном протаяло окно, и один из бессмертных мгновенно эвакуировал командира отряда. Среди 15 бойцов не хватало только Клауса. Нужно было раньше предположить, что он будет ближе всех к зданию, но сейчас думать об этом уже было поздно. Окружающий ландшафт стремительно менялся. До этого камни исчезали очень медленно, а сейчас в мозаику проваливались целые груды обломков. «Минуту», произнес безликий голос. «Починю структуру. Потом продолжим». «А если обманет?» спросил Мортимер. «Это не так важно, мистер Ройс», ответил я. «Первую задачу мы уже выполнили, теперь нужно попасть внутрь». «Сэр», подошел ко мне командир бессмертных, «могу я узнать обстановку?» «Рад вас видеть, Клаус», невозмутимо ответил я. «Пока ничего интересного. Нашли ваш отряд, вытащили из стазиса, теперь ждем». «Командир?» Вопросительно посмотрел на Мортимера Клаус. «Готовьтесь к штурму здания», — коротко приказал Ройс. «В округе обитают странные монстры, сэр», — сообщил глава бессмертных. «Мы уничтожили двух, но еще трое бродят где-то поблизости». «Если всего трое, то территория уже зачищена», — отозвался Мортимер. «Понял, сэр», — четко ответил Клаус и ушел к своим людям. «Входите», — одновременно с последним растаявшим камнем произнес Микаэль. «Жду внутри». Запиравший вход в здание барьер бесследно растаял, и мы увидели покрытые той же пленкой стены длинного коридора. «Полная боевая готовность обеспечить безопасность командного состава», — прозвучал из динамиков скафа слегка искаженный голос Клауса, и вокруг нас мгновенно выстроилась коробка из бронированных пехотинцев. Длинный коридор привел нас в небольшое помещение в центре пирамиды. На протяжении всего пути нам не попадалось ни одного поворота или отдельной комнаты. Все огромное здание было выстроено вокруг одной каменной глыбы, которая находилась в центре комнаты. Пол и стены были густо покрыты рунами древнего языка, составлявшими основу защитного периметра, но они были всего лишь проводниками. Источником силы аномалии служил небольшой предмет, лежавший на сером камне. И этот предмет я мгновенно узнал. В моем прошлом мире такие вещицы называли воплощениями сил. Наряду с камнями стихии, имевшими невероятную ценность, иногда встречались уникальные образования схожей природы. Они имели поистине колоссальную емкость и были настолько редкими, что даже бахриды считали их обычной выдумкой. За свою жизнь я встречал всего один такой камень, и он был основой мощи главного храма Предвечной. Здесь же лежал накопитель совсем другой природы, желтый и словно сотканный полностью из твердых солнечных лучей. «Я здесь», — грянул под сводами тот же голос, и строй бессмертных ощетинился готовым к бою оружием. «Наверху. Минуту». Под потолком, надежно спеленутый рунными цепочками, висел кокон с телом Микаэля внутри. Маус лежал неподвижно и не подавал признаков жизни. Однако пару мгновений спустя странное образование начало опускаться, и в метре над полом раскрылось, освобождая главу пауков. «Это было просто ужасно и невыносимо!» Подскакивая с пола и жизнерадостно размахивая руками, бодро воскликнул Маус. «Я даже не представляю себе создателя этой хреновины, но он был настолько молчаливым, что я бы назвал его немым. Два слова за раз, петух без носа. Да это же сдохнуть можно, пока хоть одну мысль выскажешь». «Фух», — выговорился. «Мы переживали за вас, мистер Вирк», — нейтрально произнес я. «В курсе». Весело улыбнулся Микаэль. «Тут от ваших переживаний все здание трясло, а у меня чуть башка от уведомления не лопнула. Привет, Клаус, как здоровье?» «Не жалуюсь», — в тон главе пауков отозвался бессмертный. «Что с периметром?» «Под контролем», — ответил Маус. «Можете выдыхать, парни, монстров тоже нет. Я все проверил уже». «Насколько глубоко вы проникли в систему, мистер Вирк?» — спросил я. «Достаточно, чтобы сказать, что это просто невероятное место», — восторженно ответил глава пауков. «Стабильность просто нереальная. Источник питания один, но он восполняется сам собой и легко прослужит еще с десяток тысяч лет в активном режиме. Я вскрыл архивы этой базы, босс. Большая часть данных утеряна, и отчет ведется с последней активации. Так вот, первый монстр появился здесь больше тысячи лет назад. Есть все параметры. Зафиксировано несколько сотен попыток прорыва. Новые твари появлялись стабильно каждые 200 лет. «Откуда?» Рассматривая камень света, уточнил я. «Односторонний портал», — моментально ответил Маус. «Точку входа определить сложно, ориентировочно где-то между вторым и третьим ярусом». «Не знал, что между ярусами что-то есть», — удивленно произнес Ройс. «Тогда ты просто обязан это увидеть». Создавая перед собой серое полотно экрана, многообещающе ответил Микаэль. «Я раскопал в архиве файл с условной картой всего Зингара. Эта штуковина регулярно проводит сканирование всего города на предмет излишков энергии. Смотри!» Мортимер с интересом заглянул через плечо своего коллеги и озадаченно хмыкнул. На сером полотне вместо привычного физического мира отражалось течение энергии. Скопления источников силы света различной мощности были сгруппированы определенным образом и четко делились на ярусы вплоть до шестого. Седьмой на схеме был закрыт единой оранжевой полосой. «То есть лифты идут гораздо дальше?» Сделал очевидный вывод Мортимер. «И все истории про 200 метров бетона и армогласовую сетку — это всего лишь сказки?» «Может и нет», — отозвался Маус. «Но между дном второго яруса и потолком первого точно гораздо больше места. Если бы у нас были другие схемы, то я бы сказал точнее». «Значит, нужно их получить», — задумчиво пробормотал я. «Что с остальными частями сети?» «Босс, это даже нечестно», — возмущенно ответил глава пауков. «Я тут путем самопожертвования и невероятных усилий вскрыл сокровищницу древних знаний, а ты мало того, что не удивился, так еще и весь сюрприз мне обломал». «Мне очень жаль, мистер Вирк», — улыбнулся я. «Давайте сделаем вид, что я ничего не спрашивал. Что еще вам удалось найти?» «Это так не работает», — недовольно проворчал в ответ Маус. «Ты знаешь, я знаю, Мортимер знает, даже парни Клауса все слышали». «И все же», — произнес я. Глава пауков был настолько увлечен своей находкой, что просто не мог долго ворчать. Его настолько распирала потребность поделиться найденной информацией, что уже секунду спустя он выпалил: Судя по данным из базы, у каждой стихии есть своя аномалия. Это отвечает за энергию света и работает чем-то вроде преобразователя. Тут нужно будет разобраться подробнее, но я пришел именно к такому выводу. После активации моего круга я ощутил отклик защиты, а дальнейшая синхронизация только его усилила. В данный момент я имею доступ первого уровня и могу частично управлять защитой. А изолировать периметр от внешнего воздействия и установки порталов можете, мистер Вирк? Тут же спросил я. В теории, да, неуверенно ответил глава пауков. На практике это будет сделать очень сложно, потому что взаимодействие всех объектов сети выстроено на базе энергии пространства. Я могу вырубить питание, но тогда все обвалится, и восстановить работу системы будет очень сложно. Нужно подготовить замену и только потом действовать. Для этого понадобится... Микаэль тут же нырнул в расчеты, а по экрану перед ним побежали колонки системного кода и множество цифр. Увлекающаяся натура Микаэля требовала немедленного действия, а найденный объект древних позволял ему не сдерживать свои возможности. К тому же в пределах пирамиды Маус чувствовал себя почти всесильным, что сразу отразилось на его активности. «Это терпит, мистер Вирк», — привлекая к себе внимание подчиненного, произнес я. «Мы говорили про другие части сети. Помимо этой есть еще 6, я правильно понимаю?» «Все верно, босс», — неохотно возвращаясь к разговору, отозвался Микаэль. «Если исходить из того, что каждая аномалия отвечает за свою стихию, то именно так и получается. Только спешить не стоит, и нужно нормально подготовиться. Там уже я помочь не смогу с защитой. Мне понадобится больше времени на изучение вопроса, но уже сейчас готов ставить свой годовой заработок против дырявого ботинка последнего цепня, что вбросы монстров были на каждом из них». «Поясни», — попросил я. «Вот хронология появления чудовищ возле этой аномалии», — выводя на экран график из нескольких точек, произнес Микаэль. «Любая активация порталов или использование энергии отражается в базе системы. Я уверен, что такой же постройки силой пространства на первом ярусе нет, потому что она и так задействована в работе. По крайней мере, я вижу в общем поле упоминания о смежной энергии. Если грубо, то этот объект взаимодействует с другими через прослойку энергии. Видит свою и смежную. Остальные тоже видят только свою и смежную». «И вы можете отследить эти всплески?» Закончил мысль подчиненного я. «В точку!» Выводя на экран новый график и накладывая его на первый, произнес глава пауков. «Если выделить конкретный период, а потом отфильтровать схожие случаи, то мы получим вот такую картину». Рядом с редкой цепочкой светящихся точек появилось еще несколько десятков, но уже другого цвета. Судя по разбросу порталов, обители света досталось гораздо меньше неприятных обитателей. Возможно, это было связано с природой местного источника энергии. Даже против меня защита аномалии не использовала атакующие структуры, а я фактически атаковал периметр. Однако для нас имели значение всего две вещи. Во-первых, создатель этих монстров точно знал о расположении и характере сил из всех аномалий. А во-вторых, сегодняшняя зачистка гарантированно становилась самой легкой из всех. «Попробуйте наладить связь с другими объектами дистанционно, мистер Вирк», — попросил я. «Возможно, у вас получится активировать защиту всех аномалий и облегчить задачу вашим коллегам». «Нереально», — сходу ответил Маус. «Любой мой запрос блокируется на уровне системы. Дальше этой базы я продвинуться не смогу в любом случае». «Тогда будем обходиться своими силами», — невозмутимо ответил я. «Мортимер, мне необходимо встретиться с вашими чемпионами. Клаус, переезд на новую базу временно откладывается. Ваше подразделение становится главной ударной силой на время зачистки всех аномалий. Микаэль, свяжитесь с мистером Джонсоном. Наших штурмовиков нужно обеспечить всем необходимым снаряжением». «Босс», — осторожно произнес глава пауков, — «я тут еще кое-что нашел. Посмотришь?» Я молча вернулся к экрану, на котором теперь была сложная модель из 7 аномалий, связанных между собой полосками оранжевой энергии. Микаэль что-то изменил в настройках, и изображение постепенно преобразилось. Пару секунд я смотрел на картинку, а потом широко улыбнулся и хлопнул подчиненного по плечу. «Поздравляю, мистер Вирк, это джекпот».